Глава 9. Карлов мост на закате. Закат, как всегда случается, разделил мир пополам. По одну сторону протянулись над рекой длинные тени моста и статуй, касавшиеся стен старинных домов, и эти дома, ярко освещенные совсем низко опустившимся солнцем, казались невероятно красивее, чище, романтичнее, чем в реальной жизни. По другую сторону, собственно, ничего и не имелось. Та половина мира словно бы исчезла в пламени, превратилась в пустое пространство, сплошь заполненное резавшим глаза тускло-золотым сиянием. Барон, нетерпеливо прохаживаясь на их всегдашнем месте встреч, под статуей рыцаря в доспехах, выдернул из жилетного кармана часы и щелкнул крышкой. Сказал уныло: «Опаздывает. На добрых четверть часа. Будем надеяться, что это-то как раз и есть хорошая новость», — сказал Пушкин терпеливо. «Что-то ему удалось узнать». «Вашими молитвами», — с сомнением, пожав плечами, отозвался барон. «Знаете, Александр, что меня больше всего бесит? У нас постоянно, как песок сквозь пальцы, ускальзывают люди, тайны, разгадки. Совершенно некого взять за глотку, легонечко притиснуть к стене и рявкнуть: «Говори, собака!» «Алоизиус», — сказал Пушкин, — «вы до сих пор имели дело исключительно с одиночками, верно? Оборотень в лесах глухой провинции, деревенский колдун, ведьма, притаившаяся под личиной мирной владелицы кондитерской в крохотном городишке. Ну да. А у вас что, было иначе? Да нет, все совершенно точно так же. Просто у нас сейчас совершенно другой оборот дела, Алоизиус. Мы впервые столкнулись не с одиночками, а с тем самым тайным обществом, о котором прежде ходили лишь смутные упоминания. Нечто чертовски древнее и, надо полагать, хитроумное, сильное, изворотливое. К нему так просто не подберешься. Тьфу ты! Вы верите в тамплиеров?» «Я не знаю, кто они», — сказал Пушкин задумчиво. «Тамплиеры или нет? Но теперь уже совершенно ясно, что они существуют. И за пару дней успеха не добьешься». «Да я все понимаю», — сказал барон сердито. «Умом. А вот чувства бунтуют. Душа просит немедленно учинить что-нибудь результативное с погонями, ловлей виновника и вышибанием из него правды. Я же предлагал, чтобы отправили капитана Касселя. Он на трех языках может свободно изъясняться, книги читает каждый день, науками интересуется. Но полковник послал меня, сказал, что книг там все равно читать не придется, и ведь как в воду смотрел. Вы, кстати, тоже не отрицаете, ни единой книжки не прочли». «Ну, отчего же? Все равно следовало бы ехать к Касселю. Он поднаторел в разгадывании головоломок сугубо умственным путем. А с меня взятки гладкие. Гусар он и есть гусар, мозгами шевелить не привык». «Не переживайте», — сказал Пушкин. «Вчера вы нас спасли не раздумьями, а как раз шпагой». «Скучно, черт побери», — совсем по-детски сказал барон. «И граф куда-то запропастился». Он заложил руки за спину, задрал голову и уставился на рыцаря в полном вооружении, одной рукой опиравшегося на щит, а другой взметнувшего длинный меч. «Эш, чванится! А это, случаем, не тамплиер? Доспехи-то старинные, как раз времен крестовых походов. В Праге с ее извечным чернокнижием станется тамплиера посреди города на мост водрузить. «Это мифологический персонаж», — сказал Пушкин. «Рыцарь Брунсвик одолел в жестокой битве дракона, и король за это предложил ему, как и полагается в сказках, руку прекрасной принцессы. Только у Брунсвика уже была невеста, которую он любил, и он отказался. Тогда король велел бросить его в темницу. У рыцаря был некий волшебный меч. Он разрубил оковы и вышел на свободу». «А-а-а! Ну, это совсем другое дело», — сказал барон, поглядывая на каменного витязя с некоторым уважением. «Наш человек! Вот только что это за растяпа сидел там на троне, если закованному заключенному позволили иметь при себе меч? Откуда у него меч в темнице-то взялся? Что-то в этой истории концы с концами не сходятся». «Действительно», — сказал Пушкин, — «мне как-то не приходило в голову. Меч в темнице — это, пожалуй, чересчур даже для патриархальных старинных времен». «О, вот и граф!» Тарловский приближался к ним быстрой, решительной походкой человека, у которого впереди множество неотложных дел, и лицо у него было, если не веселое, то, по крайней мере, напрочь лишенное грусти. «Ну что же, господа», — сказал он, останавливаясь спиной к каменному рыцарю Брунсвику и улыбаясь во весь рот. «Это еще не победа, конечно, но все же мы сделали шаг вперед. Руджиери сбежал с прежней квартиры, но наши люди напали на след, и это не главное. У меня появилась великолепная догадка, которая подтвердилась после того, как в библиотеке...» Заметив некое шевеление над его головой, Пушкин поднял глаза и обомлел на миг. Он понимал, что нужно крикнуть, предупредить, но не мог пошевелиться. Каменный рыцарь Брунсвик высотой в полтора человеческих роста двигался с нереальной быстротой, какой никак нельзя было ожидать от статуи из твердого камня, совершенно свободно, сноровисто, неудержимо. В закатных лучах мелькнул широкий клинок. Острие меча на аршин показалось из груди графа Тарловски, дымясь кровью. На лице графа отразилось величайшее изумление и словно бы обида перед тем, с чем он ни за что не хотел смириться, а в следующий миг лезвие исчезло, выдернутое изваянием. Граф глянул беспомощно, бледнее на глазах, подогнулся в коленках и осел на булыжник Карлова моста. Пушкин с бароном стояли, не в силах шевельнуться. Все продолжалось считанные секунды. Статуя застыла в прежнем положении, как будто и не напала только что. Изо рта графа поползла струйка крови. Только тогда, опомнившись, они опустились рядом с ним на камни. Рана зияла прямо против сердца, глаза тускнели, гасли. «Тоскана!» — внятно прошептал он, прилагая величайшие усилия. «Тоскана!» И его голова бессильно откинулась на тесанный камень. «Вот они! Вот они!» — раздался совсем рядом чей-то неприятный голос, исполненный злого торжества. «Скорее сюда! Скорее! Пока не убежали, убийцы проклятые!» Они подняли головы. В нескольких шагах от них приплясывал на месте от нетерпения невысокий, худенький человек, по виду неотличимый от небогатого горожанина. Его узкая физиономия таила в себе что-то определенно крысиное, гнусненькое. Он тыкал пальцем в сторону Пушкина с бароном и орал, как резанный: «Скорее! Скорее! Убегают!» С другой стороны уже торопились трое полицейских в высоких киверах с петушиными перьями, придерживая тесаки. Лица у них были серьезные, озабоченные, исполненные охотничьего азарта, и перед ним уже кричал, запыхавшись: «Именем императора!» Господин судья, восседавший за массивным столом из темного дерева, словно доставленным сюда из замка сказочного великана, больше всего походил на филина. Крючкообразный нос, круглые немигающие глаза, в которых невозможно было прочесть ничего, кроме холодной злости. Справа от стола, приняв почтительную позу, располагался полицейский комиссар, высокий, широколицый мужчина, напоминавший бульдога. Опираясь на толстую трость с массивным набалдашником в виде шара, он разглядывал Пушкина и барона, сидевших на тяжелой скамье без спинки, хотя и не зло, но с безусловным осуждением. По обеим сторонам скамьи стояли полицейские в мундирах и киверах, и еще четверо помещались за спинами сидящих. Пушкин постоянно слышал над ухом бдительное сопение, вмиг придвигавшееся при его малейшей попытке пошевелиться. «Итак», — произнес судья сухим, лишенным всяких эмоций голосом, — «для начала следует назваться. С людьми, ведущими себя в нашем мирном городе подобным образом, я просто обязан свести самое короткое знакомство, и то же самое, могу вас заверить, думает в данный момент городской палач. Ваше имя?» Барон выпрямился на скамье и с достоинством ответил: «Барон Алоизиус фон Шталлингессе und Цуштральбах фон Кольбиц». «Просто поразительно, как вы все на скамейке поместиться ухитрились», — произнес без тени улыбки судья. Полицейский за спиной едва слышно хихикнул. Бросив в его сторону ледяной взгляд, судья продолжал: «Род занятий. Лейтенант гусарского полка фон Циттена, его величества короля прусского». Совиные глаза обратились в сторону Пушкина. «Ваше имя?» «Александр Сергеевич Пушкин». «Род занятий?» «Поэт». «Очень мило», — сказал судья. «Стишки пишете?» «Именно». «А это, надо полагать, необходимые для творчества принадлежности, без которых вас не посещает муза?» Судья, двумя пальцами держа за рукоятку, приподнял один из пистолетов Пушкина. «Я небольшой знаток изящной словесности, но, по-моему, насколько подсказывает житейский опыт, эти предметы именуются пистолетами и к поэзии отношения не имеют. Зачем они вам?» Пушкин пожал плечами. «Насколько мне известно, во владениях австрийского дома Габсбургов не запрещено иметь при себе пистолеты. Ну, а все-таки мало ли что может случиться. Разбойники на дорогах, молодой человек. Вас это, возможно, и удивит, но в Праге на улицах не бывает разбойников. В старые времена действительно водились, но с тех пор много воды утекло. Случаются еще и дуэли. Ах, вот оно что! Вы сюда прибыли драться на дуэли?» «Нет». «Между прочим, уголовным уложением данной страны дуэли решительно запрещены. Подданным какой державы имеете честь состоять?» «Российской империи». «Хотите меня уверить, что там дуэли разрешены?» «Нет». «Уж не являются ли они и там уголовно преследуемым деянием являются, — кротко сказал Пушкин. По-моему, пора подвести некоторые итоги. Поэт с двумя пистолетами под сюртуком, что, думается, мне все же представляет собой весьма странное сочетание. Что вас привело в Прагу? Путешествую. Ради собственного удовольствия. А вы? Тоже, — сказал барон, глядя из-под лобья. Исключительно ради собственного удовольствия. А стихов часом не пишете? Барон выпрямился на скамейке. Увы, мои предки обладали массой разнообразнейших достоинств, но таланта стихотворцев за ними не замечено. Странно, — сказал судья без улыбки, поднял извлеченный из трости барона клинок и на ладонях приподнял горизонтально над столом, демонстрируя всем присутствующим. Поскольку этот господин, поэт, вдохновение ради носит с собой пистолеты, я решил, что и вам эта шпага нужна для каких-либо упражнений в поэзии или драматургии. За спиной вновь послышалось тихое фырканье полицейских. «Тоже боитесь разбойников?» С мнимым участием, почти не скрывавшим откровенной издевки, поинтересовался судья. «Мало ли что!» — буркнул барон. «Господин судья», — сказал Пушкин, стараясь изъясняться кратко, убедительно и, по возможности, спокойным тоном. «Документы, удостоверяющие нашу личность, находятся в отеле у Золотой Русалки. Владелец, господин Фалькенгаузен, может должным образом нас рекомендовать». «Всему свое время», — сказал судья. «И с документами вашими ознакомимся самым пристальным образом. И с господином Фалькенгаузеном непременно побеседуем. Собственно говоря, к вам, господин поэт, у меня пока что нет вопросов. Все вопросы в данный момент обращены к вашему спутнику, обладателю потрясающе длинной фамилии. Она действительно ваша собственная. В последнее время развелась масса народа, непринужденно именующая себя не данным при крещении добрым именем родителей, а так, как им больше нравится». «Тысяча чертей!» — взревел барон. «Вы на что намекаете, крыса юридическая?» Он вскочил, но двое полицейских, навалившись ему на плечи, моментально вернули в прежнее положение, да так и остались стоять над ним, положив руки на плечи. «Советовал бы вам воздержаться от оскорблений официальных лиц, особенно при исполнении ими своих служебных обязанностей», — прежним бесцветным голосом произнес судья. «Речь идет не о моих личных обидах, а о престиже государственного чиновника, каковой не должен терпеть ущерба со стороны лиц, подозреваемых в нешуточном преступлении». «Это в каком еще?» — осведомился барон сварливо. Судья вкратчиво пояснил. «Есть веские основания подозревать, что полчаса назад на Карловом мосту именно вы самым беззастенчивым образом убили некоего человека, остающегося пока что неизвестным. Несчастный был поражен в сердце чем-то вроде длинного острого клинка. Прекрасный образец коего, по странному совпадению, находился при вас в тот момент, когда появилась полиция. Кроме того, имеется добропорядочный, не внушающий ни малейших сомнений в своей искренности свидетель, своими глазами видевший, как вы пронзили беднягу шпагой. «Вздор!» — сказал барон резко. «Господин Кранц», — повернулся судья к полицейскому комиссару, «ваши люди доложили, что никаких третьих лиц, спасавшихся бегством, на месте трагедии не усмотрели». «Именно так, господин судья», — почтительно ответил широколицый Кранц. «Бегущего на Карловом мосту было бы видно за полмили. Никого постороннего там не было, только покойник и эти двое. Бедолага был убит едва ли не на глазах полицейских, кровь была еще свежа. Они, старые служаки, с немалым опытом, ошибиться не могли. Всякого навидались, не новички. По моему разумению, этот вот господин пытается перечить очевидным вещам. Не было там никого другого. Этакая шпага очень даже подходит в качестве несомненного орудия убийства». «Я его не убивал!» — вскричал барон. «А кто же?» — еще более вкрадчиво спросил судья. «Ваш спутник в приливе поэтического вдохновения?» «Нет, он тоже ни при чем». «Кто же тогда пронзил шпагой этого несчастного?» Судья изобразил на лице живейший интерес и готовность выслушать любые объяснения. «Помилуй, Господи, мы здесь не беззаконие творим, а как раз собрались, чтобы разобраться в всем прискорбном инциденте со всем прилежанием и обстоятельностью. Если вы хотите указать на истинного убийцу, назвать его или хотя бы описать, если он вам не знаком, имейте к тому все возможности. Не смею вам препятствовать, наоборот, я весь внимание». Он подался вперед, приложил ладонь к уху, чтобы лучше слышать. Комиссар откровенно ухмылялся.